Глава 2. Бизнес и искусство безрассудной легкости. Самма-вайяма. Правильное усилие. Наши усилия должны быть достаточно серьезными и настойчивыми, чтобы мы могли достичь намеченного. В ранней молодости я предавался безрассудной, но расчетливой легкости. Я считаю ту жизнь безрассудной, так как брался почти за все и пробовал все. Я называю ее расчетливой, потому что каждое безрассудное решение я тщательно обдумывал, отчего поначалу каждое из них казалось мне стоящим. В отличие от большинства успешных и известных предпринимателей, я не учился в колледже, да и школу не окончил. Пока они занимались у профессоров, я учился на практике, перепробовал все на свете и часто терпел поражение. Мне важно было быстро находить друзей, чтобы вместе совершить очередную авантюру, так как в детстве у меня в жизни все без конца менялось. Между первым классом и выпускным вечером я сменил 9 школ. В третьем классе я учился аж в 3 разных школах. Времени заводить друзей или хотя бы учиться, как это делать, у меня не было. Вместо этого я тратил все время на чтение и размышления. Я обожал планировать и придумывать разные схемы и вечно проигрывал в голове разные сценарии. Во многом я стал таким, каков я есть, благодаря тому, чем занимался, будучи подростком. В тот период, который начался где-то в середине 60-х, я жил под влиянием неуправляемого и безграничного любопытства. Если что-то казалось мне интересным, я за это брался, так как анализировать все «за» и «против» мне было лень. А потом я же был молод, черт возьми, и по наивности считал себя неуязвимым. Я хотел понять, как устроен мир, как взаимодействуют люди, что такое бизнес и продажи. А еще мне были интересны города и страны, далекие от нашего дома в Северной Калифорнии. На фоне бесконечных переездов и отсутствия друзей мне пришлось научиться самому находить себе интересы и мотивацию. Поиски озарений и откровений заставили меня вырваться за пределы спланированного родителями пути. Школа, университет, надежная работа, умение зарабатывать деньги. Моя картина мира стремительно расширялась по мере того, как я сталкивался с самыми разными людьми. Чем больше новых лиц я встречал, тем больше мне хотелось общаться. Я понял, что нет никакого единого, правильного или неправильного подхода к жизни, есть лишь разные точки зрения. Дзен-буддисты считают, что нужно все принимать и впитывать, наблюдать и разбираться, что взять с собой, а что оставить позади. Как вы услышите далее, к 18 годам я побывал уже в десятке стран и попробовал себя в самых разных жанрах. Был диджеем в клубе, возил контрабандой наличные в страны за железным занавесом, воровал бананы и грейпфруты у арабов в зоне военного конфликта. Я познакомился с невероятными людьми. Многие из них стали со временем известными деятелями культуры и контркультуры, как, скажем, поэт-битник Гэри Снайдер или художник Энди Уорхол. Моя открытость к людям и к миру во многом сродни тому, как я действую в бизнесе. Меня ведет исключительное любопытство, и я постоянно хочу разобраться, как что устроено и как это работает. И еще один важный фактор. Девушки. Я быстро влюбляюсь. Вижу девушку и тут же понимаю, что хочу быть с ней. Это свойственно многим мужчинам, но большинство из них ничего в связи с этим не предпринимают. В 60-е, когда и среди женщин было распространено подобное отношение к жизни, я быстро сходился со многими из них, и мы становились любовниками. Так что во многом история моей юности – это история многочисленных романов и совместных похождений. Свое первое бизнес-предприятие я создал в Санта-Кларе, когда мне было 11. На Рождество я получил набор для проведения научных экспериментов. Применив все знания, которые удалось подчерпнуть из журналов Scientific American, я придумал целую программу волшебных фокусов. Я сообщил брату Марку, что мы сможем подзаработать, если продать соседям билеты по 25 центов и провести представление под нашим автомобильным тентом. Мы купили рулон билетов и за несколько дней обошли все дома в нашем поселке, выручив 20-25 долларов. Мы говорили, что часть выручки пойдет в пользу Красного Креста, и это нам очень помогло. Не помню уже, я это придумал или Марк, но полагаю, что я ему еще должен за тот наш успех. Когда я был старшеклассником, мы жили с мамой и уже третьим отчимом, Тедом Бекинсом, который происходил из очень состоятельной семьи. Они владели бизнесом по организации перевозок и хранения вещей. Наш дом находился в Милвелле, в Калифорнии, к северу от Сан-Франциско, за мостом Золотые ворота. Мама была в разводе. Она практически все мне разрешала. Я ходил тогда в небольшую частную школу в Сан-Франциско под названием Urban School. В то время там использовали открытую модель обучения, что означало, по сути, свободное посещение. Вот тогда я и начал жить по собственным правилам, а летом, в каникулы, отправился по стране автостопом. Вместе с другом моего брата мы решили, что летом 1968 года поедем автостопом в Канаду. Мы представляли, как доберемся на попутках через всю Канаду в Новую Шотландию, там найдем частный самолет и полетим в Европу, а потом кто знает, куда нас еще занесет. Как вы увидите дальше, мое расчетливое вроде бы безрассудство было именно что плохо рассчитано. Вот с таким планом мы и отправились на север. У меня было 45 долларов, у моего приятеля целых 90. Мы стояли на обочине автомагистрали 101 неподалеку от границы штата Орегон и пытались поймать попутную машину. Уже начинало темнеть, и тут, заскрипев тормозами, рядом остановился побитый жизнью красный пикап. Красавица-блондинка, худощавая и босоногая, крикнула нам в окно. «Привет, ребята!» Она объяснила, что едет в ту же сторону, куда нужно было и нам. У нее есть домик в лесу, и она может нас подвезти и даже предлагает переночевать у нее. Мой попутчик бросил на меня быстрый взгляд. Мы побросали рюкзаки и спальные мешки в кузов и поехали. Она рассказала, что ее бойфренд работает в Орегоне на сборе фруктов, и она нас туда может отвезти на следующий день. Разумеется, мы были страшно рады найти попутчицу и просто счастливы, что повстречали такую уверенную в себе и сексуальную женщину, к тому же на несколько лет старше нас. Мы доехали до ее домика, поужинали, и тут она нас огорошила, заявив, что хочет с кем-то из нас переспать и что сама выберет, с кем именно. Мысленно я, наверное, уже кричал, как первоклашки, когда они тянут руку в классе. «Я! Выбери меня!» И она так и сделала. Друг был недоволен. Это была ночь исключительной важности в жизни молодого человека, которому вот-вот должно было исполниться 16. На следующий день мы поехали вдоль побережья. Примерно через час она решила, что мы с ней можем забраться в спальный мешок в кузове, а Кирк пусть ведет машину. Он водил ужасно, и нам с ней угрожала реальная опасность, пока мы петляли по дороге. В итоге у нас закончился бензин. К вечеру мы добрались в город Сисайд, штат Орегон. Она бросилась на шею своему бойфренду. Так закончилось мое юношеское приключение. Мы с Кирком продолжили путь. Эта история стала неплохим началом моей жизни в стиле безрассудной, но расчетливой легкости. Мы умудрились добраться до канадского Ванкувера. Я начал подрабатывать в местной подпольной газетке «Georgia Straight». Гуляя по берегу English Bay, я познакомился с барышней по имени Джули, и мы тут же страшно понравились друг другу. Она незадолго до этого бросила школу. Мы с ней сбежали на остров Ванкувер, а через несколько недель я помог ей перебраться в Штаты по чужому удостоверению личности, принадлежавшему старшей сестре приятеля, одного моего приятеля. Невероятно, но водительское удостоверение, выданное 18-летней девушке в городе Сент-Луис, штат Миссури, удалось тогда выдать за удостоверение 15-летней Джули. Сегодня у нас бы так не получилось. В общем, мы оказались в доме поэта-битника Гэри Снайдера, где-то среди холмов Милл-Вэлли. Родители Джули умудрились отправить на поиски дочери канадскую конную полицию. В итоге нас нашли моя мама и отчим. Мои и ее родители поддержали предложение встретиться в Сан-Рафаэле, штат Калифорния, у семейного психотерапевта. До сих пор не понимаю, зачем тогда мои родители в это ввязались. Мы объяснили нашу позицию, что Джули пришлось бросить школу, что она не намерена возвращаться домой, что она въехала в США нелегально, и что я тоже в школу не вернусь. Мы оба жили у Гэри Снайдера. И те, и другие родители, конечно, забеспокоились. Психолог предложила решение, с которым мы все согласились. Родители Джули могут арендовать комнату у моей матери. Джули станет ходить в местную государственную школу МТ Тамалпейс, а я вернусь в Urban School. Думаю, все они пошли на это исключительно, потому что родители Джули были уже в возрасте. Она была их четвертым ребенком, гораздо младше первых троих. Насколько я помню, я отлично учился, если предмет мне нравился. История, математика и философия были моими любимыми уроками. Память – дело ненадежное, как я впоследствии понял, и это касалось не только меня. На вечере встречи выпускников, спустя 40 лет после окончания школы, из моего класса было всего 12 человек, и меня никто не вспомнил. Лишь к концу встречи они поняли: «А, так это ты тот парень, который всегда прогуливал». Я обожал эти три предмета, но почти никогда не делал никаких заданий, и почти всегда получал неудовлетворительную оценку с комментарием вроде «масса способностей, если бы ты только взялся за ум». Вот и все мои успехи по предметам, которые я любил, сплошь низкие оценки. Мне казалось, что я не узнаю в школе ничего важного или полезного для взрослой жизни. Прочитав «Сиддхартху» Германа Гессе и «Волшебную гору» Томаса Манна, я тогда увлекся буддизмом. Чтение давало мне ответы на вопросы о смысле жизни, без которых я чувствовал себя потерянным. Мной двигало желание вырваться в большой мир, начать жить свободно и разбираться в том, что происходит вокруг. Однажды я приехал встретить Джули из школы, как делал почти каждый день, но не нашел ее на нашем обычном месте и пошел вокруг здания. Я увидел, как она обнимается с парнем по имени Роб. Мне было так больно. Ревность была такой ужасной, что я просто не мог этого вынести. На этом наши отношения закончились. Тогда я и решил, что школу пора бросать. Как ни странно, мама отнеслась к этой идее с пониманием и даже предложила помощь. Она познакомила меня с человеком по имени Фанки Сэм, юристом из Саусалито, который в свободное от работы время выпускал постеры, отпечатанные с помощью ультрафиолетовой краски, со сценами из Камасутры, или с диснеевскими гномами под юбкой у Белоснежки, или с афишами рок-концертов. Мне тогда казалось, что Сэм пытается ухаживать за мамой и хочет убрать меня с глаз долой, чтобы я не мешал. «А может, тебе попробовать стать нашим торговым представителем в Европе?» – спросил он меня. Он знал, что школа мне надоела и что я буду счастлив отправиться в Европу, тем более, что отец жил тогда в Мюнхене. Мои соображения насчет жизни в Европе сформировались под влиянием еще одной книги Томаса Манна, которую я тогда прочел – «Признание авантюриста Феликса Круля». История Круля разворачивается в 1920-е годы. Это был умный, ловкий, обаятельный человек, который без конца хватался за разные безумные идеи. К примеру, одно время он притворялся доктором. И я тогда думал, что в целом ничем от него не отличаюсь, разве что пары лет учебы мне не хватает, но я во всем разберусь и освоюсь. Так что я был готов ко всему. Фанки Сэм собрал мне в дорогу целый рулон образцов постеров и других материалов. Я договорился с двумя школьными преподавателями, что во время поездки выполню проекты по их предметам и тогда смогу получить школьный аттестат. Сев в Сан-Франциско на самолет, я впервые в жизни почувствовал себя совершенно свободным. Я стал взрослым, и теперь мне не на кого было рассчитывать. Я был страшно горд собой. Прилетев в Германию, я начал искать компании, которые могли бы заинтересоваться моими постерами. В те дни в стране все еще располагался огромный американский военный контингент, и почти все говорили по-английски. С учетом тогдашнего валютного курса, Германия показалась мне страной недорогой. Машину можно было купить меньше, чем за $5000, а еда вообще стоила копейки. Первую сделку я заключил с сетью книжных магазинов во Франкфурте на Майне. Они купили партию постеров на $100,000. Моя комиссия составила 20%. В 1970 году во Франкфурте это было целое состояние. Вместо того, чтобы просиживать штаны в школе, я, как мне казалось, занялся достойным делом. Мне страшно нравилось, что я заключал сделки и получал серьезные деньги. К сожалению, примерно через месяц компания Disney подала в суд за постер с Белоснежкой, который был самым ходовым. И Фанки Сэму пришлось прикрыть лавочку. За последующие годы я не раз сталкивался с нарушением закона и прав на интеллектуальную собственность, из-за которых рушились бизнесы. Но тогда мне было всего 17. Я бросил школу, оказался в Германии, и деньги жгли карман. Я намеревался объехать всю Европу и ничего не боялся. Я купил старый мотоцикл BMW и доехал на нем до Позитано на юге Италии. Там я проводил время, сидя в пляжном кафе и равнодушно разглядывая всяких интересных людей вокруг. Спустя примерно неделю за мой столик села молодая женщина в татуировках с ног до головы и даже на лице. И сообщила, что ее зовут Вали. Это еще один случай, когда я познакомился с человеком, ставшим впоследствии знаменитым. Она умудрялась заводить дружбу со знаменитыми художниками и писателями, в частности, с Сальвадором Дали и Теннесси Уильямсом. Про нее даже сняли документальный фильм «The Witch of Positano». Вали околдовала меня историями о путешествиях по Европе и Марокко, и внезапно предложила выступить в роли диджея на местной дискотеке. Во второй раз за полгода я взялся за новую работу, хотя понятия не имел, что вообще нужно делать. Уверен, что сыграл я тогда отвратительно. Но музыка была громкой, и народ все равно веселился. На протяжении жизни я еще много раз брался за подобные занятия. Мне всегда хотелось попробовать себя в чем-то новом и сложном, о чем я до тех пор понятия не имел. Лето только начиналось, приближались каникулы, и Джули предложила прокатиться по Европе вместе. Я по-прежнему страшно ее ревновал, но и скучал по ней ужасно. Так что была не была. Согласился приятно провести вместе пару месяцев. Мы с Джули разъезжали по Европе на моем BMW 500. Вы, наверное, думаете, что это настоящий мотоцикл. И вы правы, но лишь наполовину. На самом деле это был недорогой и совсем крошечный аппарат с мотоциклетным двигателем. Мы съездили в Париж, Лондон, на север Шотландии, вернулись во Францию, потом добрались до севера Испании. Оттуда мы поехали на итальянскую Ривьеру, а после в Швейцарию, где встретились с матерью Джули. Та хотела, чтобы мы съездили в Израиль, где ее семья была в числе активных сторонников Израильской партии труда. Она собиралась устроить нам своего рода VIP-тур по стране. Мы жили в лучших гостиницах и ели в отличных ресторанах. Мы увидели, какие чудеса творятся в тамошних кибуцах, сельскохозяйственных общинах, создаваемых израильтянами на оккупированных территориях после окончания военных действий. Это были одновременно и передовые фермерские хозяйства, и социальный эксперимент по внедрению коллективных форм жизни, и часть геополитической стратегии, призванной укрепить положение Израиля в приграничных территориях. Живших и работавших в этих хозяйствах людей называли кибуцниками. Во время поездки по кибуцам Джули влюбилась в тамошних людей. Особенно ее очаровали женщины, служившие в армии обороны Израиля. Это был конец 60-х. Мы приехали из пригорода в Сан-Франциско, разумеется, выступали против войны во Вьетнаме и вообще были пацифистами, а потому энтузиазм Джули меня удивил. С другой стороны, она ведь была еврейкой, и я наверняка мало понимал в том, что для нее было по-настоящему важно. В целом, мне ее отношение представлялось показным, особенно когда она сообщила, что собирается купить и носить военную форму. Я тогда подумал, как же она может быть такой лицемерной и, с одной стороны, выступать против войны, а с другой – надевать военную форму просто как дань моде. Думаю, мне было тогда немного не по себе, ведь я находился с Джули и ее матерью в чужой стране, а они еще стали вести себя так непонятно. Мне хотелось высказаться до конца, и я прямо в лоб сказал своей подруге: «Раз уж ты так веришь в Израиль, оставайся и защищай эту страну». Она ответила, что собирается вернуться в Штаты и окончить школу. И тут мне снова захотелось попробовать нечто новое и заодно показать, насколько взрослым я теперь стал. «Ну, тогда я останусь и пойду воевать». Мать Джули очень хотела оградить дочь от моего влияния и поэтому ухватилась за эту идею. Она сказала, что у нее есть друзья, которые могут помочь мне попасть в кибуц на границе. И вот я уже сижу в автобусе и еду в кибуц под названием Ашдот Яков Ихуд, основанный еще в 1920-х сионистами, которые выкупили эти земли у арабов. Он находился прямо на израильской границе, к югу от Галилейского моря, и вытянулся вдоль рек Иордан и Ермук, которые образуют границу Сирии и Иордании. Это прекрасные зеленые места. Просыпаешься утром, а воздух мягкий и теплый. Повсюду банановые плантации и грейпфрутовые деревья. Примерно в 20 километрах от этого места находятся голландские высоты. Израиль незадолго до этого отбил их у сирийцев, потому что те вели ракетные обстрелы близлежащих ферм. Незадолго до моего приезда здесь были убиты отец и сын, собиравшиеся открыть оросительный канал для соседнего кибуца. Один из членов ФАТХ, Движения за освобождение Палестины, подложил противотанковую мину времен Второй мировой в механизм управления оросительными каналами, и та взорвалась, убив фермеров. Дети из этого кибуца спали теперь в подвале из соображений безопасности. Время от времени прямо над нами разворачивались учения противовоздушной обороны. Как только ты попадаешь в кибуц, там немедленно определяют самые ценные твои навыки, которые могут пригодиться на ферме. Я сказал, что раньше каждое лето проводил на ферме у деда в Амахе и умею управлять трактором Джон Дир, каких здесь было немало. Только вот здешние тракторы были бронированными, а кабины были металлическими, с пуленепробиваемыми окнами. Я стал трактористом и ежедневно в 3 часа утра проезжал со специальным тяжелым прицепом по земляным дорогам, чтобы проверить, не расставил ли кто ночью мины. К счастью, подо мной ни разу ничего не взорвалось. Однажды нам сказали подготовить один из тракторов с грузовой платформой и быть готовыми к отправке на сбор грейпфрутов на территории Иордании. Вскоре после этого мы услышали, как прямо над нами пролетели истребители. Они прошли совсем низко в направлении фермы на той стороне границы. Израильтяне знали, что после этого в иорданской деревне никого не будет. Нам сказали пересечь границу, быстро собрать на территории соседней страны как можно больше бананов и грейпфрутов и привезти в кибуц. Спустя примерно месяц произошла ракетная атака. Несколько добровольцев, и я в их числе, были на втором этаже недостроенного здания. Мы не слышали сирены, которая включалась, когда нужно было срочно спуститься в подвал. Услышав взрывы, я запаниковал, и вместо того, чтобы сделать все как нужно и спуститься в убежище, спрыгнул с балкона. Я серьезно повредил колено, и меня увезли в больницу Хадаса в Иерусалиме. Как мы видим, я сохранял верность духу привычной безрассудной легкости, но начал размышлять о будущем и просчитывать следующие шаги. Жить в кибуце мне надоело. Когда опухлость спала, я решил попутешествовать по Израилю. Я доехал автостопом до города Беер-Шева, оттуда до Эйлата в заливе Акаба, а потом добрался до красивейшей полукруглой бухты на Синайском полуострове под названием Нувейба. В то время полуостров был оккупирован Израилем, а через несколько лет его передали Египту. По пути я ночевал в палатке. Путешествуя по Израилю, тогда, в 1970 году, я встречал удивительных людей, изо всех сил работавших на благо страны. Они не просто сформировали армию, они создавали инфраструктуру, накапливали знания, опыт, строили бизнес. Они возводили свою страну почти с нуля и в очень недружелюбной обстановке. Я своими глазами видел, как небольшая группа людей, объединенных общей миссией и общими долгосрочными целями, может изменить мир. Благодаря этому опыту у меня появилась колоссальная вера в людей. Думаю, что во многом именно с этим связано мое отношение к предпринимательству в более поздние годы. В это же время я стал задумываться над тем, что за люди все эти арабы и палестинцы, которые там, на другой стороне границы, делают все, чтобы уничтожить Израиль и убить его жителей. Мне захотелось выяснить, почему одни люди наверняка хорошие, ненавидят других, тоже хороших. Я твердо решил попытаться пересечь границу и попасть в Сирию, Иорданию, Ливан и Египет, чтобы понять, что движет людьми и заставляет их творить такие страшные вещи друг по отношению к другу. Чуть далее я расскажу, что со временем мне пришлось ввести бизнес в Сирии, Ливане и Египте, и я увидел, что тамошние жители вполне готовы сотрудничать, как и вообще люди во всем мире. Джули вернулась в Калифорнию, чтобы окончить школу, а я стал думать, чем заняться дальше. Действуя все в том же духе расчетливой и безрассудной легкости, я решил, что хорошо бы выучить еще один язык. Французский казался мне тогда особенно романтичным, а потому я отправился в Париж. К тому времени деньги от продажи постеров и подработок в качестве диджея в Позитано у меня закончились. В Париже я нашел комнату с умывальником в районе Сен-Жермен, в нескольких кварталах от Сены, за 11 франков в день. Мне кажется, в то время это было меньше $3. Записавшись на курсы французского в школу Берлиц на улице Монпарнас, я снова начал искать работу. В тот период мне приходилось обходиться в день пол-литровой банкой несладкого йогурта с медом и багетом. Примерно через полгода, насколько я помню, мой отец и младший брат приехали меня навестить. Или спасать меня, как они сами считали. Так как к тому времени я похудел с 80 до примерно 67 килограммов. Я, как обычно, пребывал в романтическом настроении и влюбился в темноволосую французскую красавицу. Мы посвящали друг другу все время, которое ей удавалось урвать после школы, втайне от родителей. Однажды я обнаружил у себя под дверью записку от нее, в которой говорилось, что отец узнал, что его дочь спит с длинноволосым американским хиппи и что мне лучше поскорее уезжать, иначе он до меня доберется. Не теряя времени, я рассудил, что настало время для нового приключения. Выкатил мотоцикл из гаража и все подготовил к поездке, не забыв спальный мешок и палатку. Моя безрассудная, хоть и расчетливая легкость подсказывала, что пора сматывать удочки. Но куда следовало отправиться? Незадолго до этого я узнал от брата, что некая Джуди из нашей школы в Милвелле уехала на год по программе обмена в школу, расположенную где-то к северу от Барселоны, на побережье. Мне эта девушка всегда страшно нравилась. Она вряд ли бы вспомнила, как меня зовут, но я в те времена был страшно уверен в себе и подумал, что мог бы ее отыскать. Я знал, что она должна быть в какой-то небольшой частной школе в каталонском городе Бланес, а это было в паре дней езды на мотоцикле. Я отправился на юг. Когда я вспоминаю о том, как мне в то время удивительно везло, Я всегда думаю, что, видимо, делал что-то очень правильное в прошлой жизни. Я приехал в прибрежный городок Бланес около 3 часов дня. Вдоль пляжа шла улица, на ней было полно кафе и ресторанов. Я увидел компанию старшеклассников, собравшихся на террасе какого-то кафе, остановился рядом, сел за стол. Две барышни говорили по-английски, и я спросил, не знают ли они девушку по имени Джуди, и был потрясен, когда они ответили: «Да, знаем, она скоро придет». Я узнал, что она что-то натворила, и за это ее оставили в школе после уроков. Довольно скоро она и правда появилась. Первым делом она спросила не «ты как тут оказался?», а «это твой мотоцикл?». И мы сели на него и поехали. Доехали до крошечной квартирки, которую она снимала пополам с другой девушкой. Джуди собрала в сумку кое-какие вещи, и мы отправились в Барселону, примерно в 80 километрах к югу. И назад уже не вернулись. Проведя около недели в какой-то гостинице в Барселоне, мы узнали, что все вокруг собираются на остров под названием Ивиса. И тогда мы тоже решили отправиться туда на пароме. Сейчас Ивиса – популярнейший курорт, а в 1970 году там, мне кажется, не было ни одной приличной гостиницы. Мы нашли небольшой фермерский домик посреди оливковых рощ и садов инжира, и сняли его за $45 в месяц. Мы жили в этом домике в компании 3 мотоциклистов из Каролины. Разумеется, там не было ни водопровода, ни электричества. Жизнь наша была похожа на идиллию. Вода Средиземного моря была сине-голубой и кристально чистой. Вокруг было немало крошечных и никому неизвестных пляжей. Чтобы туда попасть, приходилось карабкаться по камням или переплывать с другого пляжа. Каждый день мы исследовали новые уголки острова. На другой стороне была прекрасная закрытая бухта с острыми скалами высотой 6-8 метров. С них можно было нырять. Мы издалека видели эти скалы и плыли к ним, чтобы оттуда выбраться на пляж. Мы брали с собой пиво «Сан-Мигель» в больших коричневых бутылках и запас еды, и прекрасно проводили время. Все вели себя очень осторожно, поначалу. Если нырять вертикально, то можно было удариться о камни, скрытые под водой, поэтому было безопаснее прыгать как можно дальше вперед. Довольно скоро, под влиянием выпитого пива, байкеры стали подначивать друг друга прыгнуть задом наперед. Один из них принял вызов и разбил ноги о камни. Нужно было срочно доставить его в больницу, и нам пришлось плыть, да еще и его тащить. В монастыре неподалеку ему промыли рану, и уже оттуда мы повезли его в больницу. Когда с этим было покончено, мы с Джуди сели на мой BMW. У нее в каждой руке было по литровой бутылке с пивом, и оба мы были в купальной одежде и сандалиях. Хоть наш приятель и пострадал, но жизнь в целом была прекрасна, лучше и быть не могло. И тут я допустил ошибку, не сбросил скорость на повороте, въехал в гравий и потерял управление. Мы с Джуди вылетели на обочину. Я до крови оцарапал колени и локти. Сидевшая за моей спиной Джуди поранила руку об осколки одной из бутылок. Кровь шла очень сильно. Чудесным образом вторую бутылку она умудрилась сохранить. Вот эта девушка! Это оказалось очень кстати. Мы пришли в себя, открыли уцелевшую бутылку и пивом промыли раны. Я всегда помню о том, что понял в тот день. Именно когда все складывается идеально и ни о чем вроде бы не нужно беспокоиться, важно быть особенно осторожным. Я заметил тогда, что когда ты чувствуешь себя в полной безопасности и во всем уверен, тогда и случается всякая дрянь. Так легко расслабиться и налететь на неприятности. Скажу больше, с тех пор, как только жизнь начинала казаться мне слишком идеальной, я напоминал себе о том дне. С Ивисой пора было заканчивать. Продолжать мои безрассудные похождения можно было и в новом месте. Мы решили податься в Грецию, проехав через юг Европы. Вначале мы ехали через французский Лазурный берег, по пути заехав на Корсику и Сардинию. Потом на пароме перебрались в Италию. Через всю страну добрались до Венеции, потом на восток в сторону нынешней Хорватии, а оттуда до албанской границы. Однако попасть в Албанию жителям Запада тогда было нельзя. Мы поехали в объезд, через Печ, городок в горах на территории тогдашней Югославии. Сейчас это Косово. Мужчины там носили белые шапки, похожие на яичные скорлупки. Очень странное зрелище. И тут удача отвернулась от нас. Наш BMW на протяжении пары недель все чаще ломался, и в итоге в каком-то богом забытом месте пружина генератора лопнула, и починить ее можно было только в городе, до которого было около 80 километров. Мы решили, что правильнее всего будет добираться до Греции автостопом. Мы с Джуди стояли на краю какого-то обрыва, и я вспомнил тогда, как в фильмах герои иногда сталкивают машину с высоты, и она падает, ударяясь о камни, а потом эффектно взрывается. Мне показалось, что будет очень круто и вообще правильно попрощаться с моим другом-мотоциклом, который провез нас почти через всю Европу. Именно так. И мы его столкнули. И он все летел вниз и вниз. И вниз, ударяясь и переворачиваясь, а потом — тишина. Он просто рассыпался на части. Жизнь — это все-таки не кино. Из этого эпизода я сделал два вывода. Во-первых, в определенный момент стоит прекратить попытки и признать поражение, зафиксировать убытки. Если бы я вспомнил об этом спустя годы, когда принимал свои самые рискованные бизнес-решения. А во-вторых, в ту секунду я понял, что, какими бы ни были ожидания, ты наверняка будешь разочарован, и хотя бы отчасти все пойдет не так, как планировалось. Одна из важных догм буддизма гласит, что жизнь полна боли и страданий, и причина этих страданий – человеческие желания. Мы продолжили путь автостопом, в кузовах грузовиков, а иногда и в салонах легковых машин, и так из Югославии добрались до Греции. Мы заехали на несколько островов, потом узнали, что есть недорогой круизный корабль, который ходит между портом Пирей на окраине Афин и египетской Александрией. Там мы видели незабываемые вещи, которые нынешним туристам больше недоступны. Например, в долине царей мы оказались в гробнице Тутанхамона с личным экскурсоводом, причем там не было никаких защитных приспособлений, которыми теперь ограждены бесценные росписи. Прошло несколько недель, и мы решили вернуться в Европу, а оттуда улететь домой в Штаты. Но это оказалось непросто. Выяснилось, что между Александрией и Стамбулом курсирует судно, и мы поехали покупать на него билеты, хотя у нас на двоих было примерно $90. Стало ясно, что придется добраться до Мюнхена и попробовать занять денег у моего отца. Все это происходило, как мы понимаем, до появления интернета, мобильных телефонов и даже кредитных и дебетовых карт. К этому моменту родители Джуди были страшно злы на нас и отказались помогать. Мы решили добраться до Германии автостопом. Платить за гостиницы нам было уже нечем. В первом грузовике, который нас подобрал на окраине Стамбула, мы проехали через Болгарию и Румынию, причем обе страны тогда были социалистическими и фактически находились за железным занавесом. Я был потрясен, увидев Румынию, в которой люди, похожие вроде бы на европейцев, жили как в XIX веке. В горах мы почти не встречали машин, тут по большей части перемещались на повозках, запряженных лошадьми. Многие ходили пешком из дома в горах, в город и обратно. Я видел немало людей в национальной одежде с ручной вышивкой, в рубашках, расшитых бисером, в жилетах с меховой оторочкой. На мой тогдашний хиповский вкус все это казалось почти шедевром моды. А еще мы заметили, что если рассчитываться по курсу черного рынка, то покупка нарядов в народном стиле выходила совсем копеечной. Шелковую блузку с вышивкой, на создание которой ушло, я думаю, часов 200, можно было купить меньше, чем за $20. Я подумал, что на этом можно сделать неплохой бизнес. Ранним вечером грузовик высадил нас в Бухаресте, столице Румынии. Мы пошли пешком и через несколько минут увидели маленький ресторан, видимо, для местных работяг. У дверей мы дали друг другу слово, что сейчас войдем туда и не выйдем, пока не найдем кого-нибудь, кто предложит ночлег. На следующий день мы собирались отправиться в Германию, тоже автостопом. Не знаю уж, откуда у нас было столько наивной уверенности в себе, но через пару часов двое ребят, которые, по их словам, работали ночными сторожами в недостроенном жилом доме, и правда предложили нам переночевать у них. Комната оказалась грязноватой, а матрас слишком тощим, но мы уснули моментально. Вспоминая все это, я просто не верю, что с нами не случилось тогда ничего страшного и что встреченные нами люди и правда оказались такими добрыми. К сожалению, проснувшись утром, я обнаружил, что меня ночью кто-то покусал, вероятно, паук. Глаза и одна сторона лица страшно опухли, и по всему телу была сыпь. Никто бы не посадил в машину попутчиков, похожих на зомби. А потому мы решили посидеть в парке и подождать, пока отек спадет. Пойти к врачу у нас и мысли не было, тем более, что и денег на это тоже не осталось. Ближе к вечеру отек частично спал, и мы решили потратить половину из оставшихся $90 и купить билеты на поезд, чтобы уехать как можно дальше в сторону границы. Оказалось, что за $45 мы можем добраться до города Клуж-Напока. Он находится недалеко от границы с Венгрией, на трассе, которая шла в Вену и дальше в Германию. Нам удалось добраться до Германии, и с помощью моих родителей мы вернулись домой. Вскоре мы поселились вместе, сняв у родителей Джуди жилье в городке Стинсон-Бич в Калифорнии. Однако наш роман быстро завершился. Джуди стала интересоваться другими парнями, и мы расстались. Я ушел, забрав с собой все свои пожитки, которые уместились в пару пакетов из супермаркета. Любой нормальный человек в этот момент прекратил бы поиски приключений. Однако моя расчетливость в сочетании с привычной безрассудной легкостью навела меня на мысль. У меня не было ни образования, ни ценных навыков, ни перспектив. И я вспомнил про те румынские блузки. Я занял у матери $5000, вернулся в Румынию, накупил одежды, привез в Штаты и продал на Родео Драйв в Беверли-Хиллз по цене в сотню раз выше той, что сам заплатил. Со временем у меня сложилась довольно прибыльная бизнес-модель – поехать, купить, продать. Разбогатеть на этом было нельзя, но на жизнь мне хватало. Я прилетал в немецкий город Гейдельберг, покупал там подержанный Мерседес с дизельным двигателем и отправлялся на восток. Первую остановку я делал в Цюрихе или в Вене, где в местном банке менял 10-15 тысяч долларов на румынские деньги. При этом платил я примерно 1/100 от официального курса, установленного в самой Румынии коррумпированным правительством Николая Чаушеску. Ввоз наличных в Румынию был запрещен, но это еще полбеды. Крупнее, чем 100 лей, банкнот не существовало, и мне приходилось прятать и провозить тайком 3-5 тысяч купюр. Мой отец много лет провел за железным занавесом в поисках доступа к русским и восточноевропейским авиационным технологиям. Он как-то рассказал, что таможенники почти никогда не ищут контрабанду в одежде или на теле того, кто пересекает границу. Не знаю уж, как он об этом узнал, но это было похоже на правду. Так что я покупал себе и своему провожатому огромные походные ботинки, и мы под каждую стельку укладывали пачки денег 5-7 сантиметров толщиной. За пару дней до пересечения границы мы начинали тренироваться, чтобы ходить в этих ботинках более естественно. Оказавшись в Румынии, мы закупали женские шелковые блузки с вышивкой, жилеты с меховой оторочкой и тому подобные предметы гардероба из приданного фермерских дочерей. Потом мы пересекали Болгарию и попадали в Грецию, откуда отправляли все наши покупки в Штаты. После этого через Турцию добирались до Сирии и там продавали машину в одном из таксопарков. Оттуда было недалеко до Каира. Там мы покупали старинное римское стекло и узорные козырьки-маркизы для окон и возвращались в Калифорнию, чтобы продать все это богатство. На протяжении следующей пары лет я по 2-3 месяца копил деньги, продавая то, что удалось привезти, и планировал следующую поездку. За 10 лет я совершил 18 таких поездок. Каждая поездка обходилась мне в 15-20 тысяч долларов. Этого хватало, чтобы в Гейдельберге купить выпущенный в 60-х дизельный Mercedes 230 или 250, потом в Вене или Цюрихе купить румынские леи и в целом пройти весь маршрут с прибылью. В каждую поездку я приглашал подругу. Однажды взял с собой девушку, которая, как я надеялся, станет моей подругой. Но моя романтическая затея не удалась, и попутчица вернулась в Калифорнию без меня. А я в Мюнхене познакомился с Патти, начинающей певицей и семьей американцев, живших в Германии. У нас начался бурный роман, и вскоре я предложил ей вернуться в Штаты вместе со мной. Мы собирались снять квартиру, и она стала бы моим партнером в бизнесе по продаже румынских блузок. Мы действительно сняли квартиру на Миллер-авеню в Милл-Вэлли. Патти взялась за продажи, и благодаря ее талантам дела у нас пошли отлично. И все бы хорошо, но однажды она неожиданно спросила: «Люблю ли я ее?» Как и много раз в жизни, я брякнул первое, что пришло в голову, не задумываясь о чувствах собеседника. Этот случай стал для меня важным уроком. И хотя мне потребовались годы, чтобы сделать правильные выводы, я до сих пор вспоминаю именно тот разговор, чтобы напомнить себе, каким идиотом я иногда оказываюсь. Совершенно не задумываясь, я ответил: «Пожалуй, нет, я тебя не люблю». Через полчаса она, собрав вещи, уехала, и я ее больше не видел. Через некоторое время я узнал, что она стала довольно известной панк-рок-певицей в Сан-Франциско и выступала под псевдонимом Pearl E. Gates. В начале 1973 года я на месяц отправился в очередную поездку, а по возвращении в аэропорту Сан-Франциско меня встретила мама и ее давний бойфренд Роджер. Было 6:30 утра, и они сообщили мне, вот это сюрприз, что меня вызывают в призывной пункт Окленда, чтобы провести медицинское освидетельствование и подтвердить, что я годен к службе. Это были последние годы войны во Вьетнаме, и призыв проводился в форме лотереи. Каждый день в течение года получал случайным образом присвоенный номер от 1 до 365. Призыв начинался с номера 1 и чаще всего доходил лишь до 100. К этому моменту норма была выполнена. В 1973 году я получил номер 46, и вероятность того, что меня призовут, была довольно велика. Я участвовал в антивоенных протестах, а еще бывал за границей и понимал, как наивно и ошибочно бывает иногда американская внешняя политика. Я стал искать возможность избежать призыва. Мать нашла психолога, и тот написал заключение в дополнение к моему заявлению об отказе от военной службы, которое она и привезла в аэропорт. В призывном пункте все было точно так, как показывают в кино. Требовалось заполнить бумаги, показать удостоверение личности и раздеться до белья, стоя рядом с 4 десятками молодых людей, ожидающих дальнейших приказаний. Врачи проверяли каждого из нас. Зрение, горло, рефлексы. После этого был еще психолог. Я спрятал заявление в трусы и в нужный момент показал его врачу. Через 10 минут я получил отсрочку на полгода. С чувством облегчения вышел на улицу, и мама отвезла меня в Милл-Вэлли. Я слетал по своему обычному маршруту еще 2 раза. И вдруг, с удивлением, обнаружил в почтовом ящике повестку, согласно которой мне предписывалось явиться на сборы в течение пары недель. Я был в шоке и рассчитывал, что смогу выкрутиться, показав все то же письмо от психолога. Но не вышло. В течение недели я перевез все свое добро на склад, освободил квартиру, оставил на почте заявление о пересылке всей моей корреспонденции на адрес брата, жившего на другом конце Милл-Вэлли, и полетел во Францию. К тому моменту отец с женой переехали из Мюнхена, где он выпускал рассылку по подписке, посвященную проблемам авиакосмической инженерии, в Кап-Мартен, городок, расположенный между Монако и итальянской границей. Теперь он жил в доме по соседству с тем самым садом, где Уинстон Черчилль проводил остаток жизни за мольбертом. Через друзей и знакомых отец с женой нашли мне квартиру на первом этаже двухэтажного дома с палисадником в самом центре Монте-Карло. Причем с пониженной ставкой, установленной государством на смехотворном уровне – $160 в месяц. Дом стоял на той же улице, что и знаменитое «Кафе де Пари» и казино Монте-Карло. Из него открывался прекрасный вид на море и на первые, самые крутые повороты гоночной трассы Гран-при Монако. Умудрившись устроиться в таком завидном месте, я быстро стал популярным среди знаменитостей и детей самых разных бизнесменов. В числе моих знакомых оказался Бруно Рабало, чья семья владела компанией, производившей сиденья для всех автомобилей Fiat. Эллен Дестонвиль и даже герцогиня Дестонвиль, которой принадлежал весь первый квартал Елисейских полей. Познакомился я и с Реджин, бывшей тогда лицом сети клубов Джиммис, открытых в Париже, Нью-Йорке и Монте-Карло. Именно там, в Монте-Карло, я познакомился с Федерико де Лаурентисом, сыном знаменитого итальянского режиссера Дино де Лаурентиса, снявшего несколько фильмов о гладиаторах. Федерико был невысок, но невероятно красив. У него была смуглая кожа, он носил бороду из жестких волос. В 18 или 19 лет он жил в крутейшем доме прямо у воды и ездил на желтом Ягуаре XKE, на котором иногда позволял прокатиться и мне. Мы с Федерико стали почти неразлучными. Вместе ходили на вечеринки, вместе пытались познакомиться с девушками. Он был намерен пойти по стопам отца и стать режиссером и кинопродюсером. За его сестрой Рафаэллой ухаживал тогда некий Жан-Пьер, чьему отцу принадлежал знаменитый ресторан в Кап-Мартене под названием «Ле Пират». Гости оставляли там по $20,000 и даже больше. Отец Жан-Пьера, которого я знал как «Пирата», выходил к посетителям в пиратском костюме. Официанты и остальные работники носили красные банданы и полосатые рубашки. Ресторан был знаменит коротким представлением. Пират выносил вам бутылку шампанского, и вы должны были за нее заплатить, независимо от того, заказывали вы ее или нет. Причем пират наливал бокал и себе, и тут же разбивал его об пол. Я видел, как за каким-то столом сидела компания из 12 человек, и вдруг на них как будто что-то нашло. Все начали бить бокалы, даже не попробовав шампанского. Рафаэлла и мы с моей тогдашней подругой ходили на дискотеку рядом с «Ле Пират», а часа в 4 утра заходили в ресторан в расчете на бесплатную закуску. Я всякий раз удивлялся, видя, какие груды битого стекла и фарфора приходилось выметать уборщикам. «Как это все работает?» – спросил я Жан-Пьера. Он объяснил, что отец включает в счет каждую разбитую тарелку. Что особенно любопытно, у него был контракт с производителем где-то в районе Ниццы, и тот поставлял новую посуду по бросовой цене. Я начинал понимать, что во всяком бизнесе у кого-то всегда есть свой интерес. Даже в этом ресторане полное, казалось бы, безрассудство было основано на расчете. Рафаэлла и Федерико де Лаурентис стали моими первыми связями в кинобизнесе. Рафаэлла стала продюсером многих фильмов, включая «Дюну». В Монако меня часто приглашали на вечеринки, причем иногда просто потому, что я был там единственным настоящим хиппи. Тогда ни у кого в Монте-Карло даже не было длинных волос. Думаю, хозяевам хотелось собирать у себя как можно более разношерстную компанию. Одним словом, моя внешность возбуждала любопытство. Как-то раз я сидел в лобби «Отель де Пари», и рядом со мной села немолодая женщина и представилась. Тамара де Лимпицка. На ней было пышное платье в цветах и объемный берет. Мы разговорились и с тех пор стали хорошими друзьями. Она родилась в Польше, и стала знаменитой художницей, работая в стиле ар-деко. Ее работы выставлены в крупнейших музеях мира. У нее были сумасшедшие романы с герцогами и графами по всей Европе. Теперь ей было за 70. Она жила в гостинице, и недавно какой-то арт-дилер обманом, через знакомого врача, убедил ее, что жить ей осталось всего ничего. Поверив, она распродала за копейки всю свою коллекцию. Тамара пригласила меня подняться к ней в номер, где на мольберте стояла незаконченная работа. Было ужасно интересно увидеть выдающуюся художницу за работой. Но видеть, как она пытается успокоить дрожащие руки и воссоздать собственные утраченные работы, было очень горько. Я чем-то понравился Тамаре, и она познакомила меня с Энди Уорхолом, который тогда был в Монако со всей своей свитой, бизнес-менеджером Фредом Хьюзом и Бобом Колачелло, издателем и редактором журнала «Интервью». Мы быстро сдружились, и они предложили поехать с ними на юг Франции, а оттуда на итальянскую ривьеру на 3 месяца. Их компания занималась сбором денег на постановку пуэрториканского мюзикла. Планировалось посетить множество состоятельных домов, и Энди собирался написать каждого из хозяев в стиле знаменитого портрета Мэрилин Монро за 25 тысяч долларов. В конце поездки Энди подарил мне литографию Мэрилин Монро с автографом. К сожалению, примерно через год, рассорившись со своей немецкой подружкой, я уехал и забыл эту литографию под кроватью. Больше я ее не видел, и это одно из моих самых больших сожалений. Время от времени я пытался узнать, не продает ли кто-нибудь похожую работу, и всегда почти рыдал от отчаяния, видя, сколько мог бы теперь выручить за свой экземпляр. Впоследствии стало ясно, что я гораздо больше времени трачу на сожаление об упущенном, чем на благодарность за то, что у меня все-таки имеется. Следующие пару лет я провел, работая над разными проектами. Вначале сотрудничал с одним бывшим итальянским генералом и продавал замшелые военные регалии на Ближний Восток. Потом я работал на некоего Джона Пейна, который продавал возможности инвестировать в американские стартапы. Джон был высоким, загоревшим, с приглаженными волосами. Почему-то всегда казалось, что он жует жвачку, хотя он этого никогда не делал. У него была широкая улыбка, как у Боба Грина, и он всегда куда-то спешил. Мы познакомились в кафе «Де Пари», когда я прощался с какими-то итальянскими друзьями. Джон работал на корпорацию Investors Overseas Services, IOS, которой руководили Берни Корнфилд и печально знаменитый Роберт Веско. Веско родился в 1935 году и был американским финансистом. Когда-то его считали вундеркиндом в области международных финансов, но потом ему пришлось скрываться от правосудия, и в 2007 году он умер в Гаване. Веско и Корнфилд были, что называется, ловкими дельцами, и Джон мечтал пойти по их пути. Он заметил, что я дружен со многими состоятельными итальянцами и предложил на него работать, продавая доли в частных американских компаниях, включая Bionics, которая производила крошечные клапаны, позволявшие сделать операцию по вазэктомии обратимой. Он рассказал, как вести переговоры, чтобы заинтересовать потенциального покупателя и представить наше предложение с максимально выгодной стороны. При этом Джон даже использовал ролевые игры и учил меня продавать, опираясь на жадность и страхи другого человека. Меня особенно удивило тогда, что он настойчиво пытался вселить в собеседника боязнь упустить уникальную возможность. Джон на меня сильно повлиял. И я тогда понял, что ни за что не стану заниматься продажами. Тогда же я пытался сотрудничать с застройщиком и рассчитывал купить и перестроить дом, в котором жил в Монако. Сделка казалась мне идеальной и выгодной всем сторонам. Но ничего не вышло, так как владельцы дома, пожилая пара, вели себя совершенно нелогично. Я стал понимать, что в сделке гораздо важнее не бизнес-выгода, а люди и их интересы. Если все оценивать только с экономической точки зрения, то далеко не все действуют логично. Много лет спустя я познакомился с Ричаром Талером, лауреатом Нобелевской премии по экономике. Именно он предложил теорию, согласно которой потребители не всегда действуют, исходя из соображений личной выгоды. Вот тогда-то я понял, наконец, почему та пара в Монако не соглашалась продать дом. В конце сентября 1973 года мы с приятелем, фотографом по имени Клод Вакаретца, решили поехать на съемки в Египет. К тому времени я побывал в Каире много раз, когда закупал там маркизы для ресторанных окон, и подружился с Насром Салимом, сыном мэра Гелиополиса, одного из пригородов Каира. Мы решили на один день отправиться вместе с Насром на его Мерседесе в пустыню на юго-восток от Каира и там поснимать. У Клода был телеобъектив. В какой-то момент он заметил на горизонте клубы песка. А потом мы увидели десятки военных грузовиков, нагруженных какими-то трубами. Мы не поняли, что там затевается, и прежде чем успели разобраться, и слава богам, прежде чем успели сделать хоть один кадр, нас окружила военная полиция, взявшаяся как будто из-под земли. Полицейские забрали наши камеры, посадили в свой джип и повезли на ближайшую военную базу. Мы страшно запаниковали, хотя и старались сохранять спокойствие. Я надеялся, что Насар и связи его отца сделают свое дело, а полицейские пытались знаками объяснить, что мы серьезно влипли. Нам сказали ждать и приставили к нам охрану. А тем временем кто-то быстро проявлял наши пленки. Они думали, что мы шпионы, хотя Насар пытался объяснить, что мы просто хотели пофотографировать пустыню. Поначалу нам никто не поверил, но, к счастью, на пленках были только красивейшие египетские виды. Поскольку ничего подозрительного среди наших снимков не нашлось, полицейские увели Насра, и больше мы его не видели. Клода и меня отвезли в Хилтон в центре Каира, где мы остановились, проводили в наши комнаты и заставили вытряхнуть все из чемоданов. Клод еще до этого купил большущий медный кальян высотой под 2,5 метра, но, к счастью, он был разобран на две части, скрепленные клейкой лентой. И вот со всеми чемоданами и прочими вещами нас отвезли в аэропорт и посадили на ближайший рейс из Каира. Позже мы узнали, что те грузовики везли понтонные мосты к Суэцкому каналу, где Египет и Сирия готовили неожиданное нападение на Израиль, чтобы взять под контроль Голландские высоты и Синай. Сами того не подозревая, мы стали свидетелями начала войны судного дня. Эти несколько лет, о которых я вам рассказал, начались с того, что я бросил школу и отправился на поиски приключений, подчиняясь принципу безрассудной, но расчетливой легкости. Так вышло, что я объехал всю Европу и познакомился с удивительными творческими людьми. Я зарабатывал, терял, снова зарабатывал довольно серьезные деньги. Я чувствовал себя не похожим на других. Я понял, что несмотря на все книжки, прочитанные мной в подростковом возрасте, именно общение с разными людьми и поиск бизнес-возможностей, а не только безрассудное движение вперед, увлекали меня по-настоящему. Я провел еще 2 года в Монте-Карло, и в 1975 году, когда с меня были сняты обвинения в уклонении от призыва, решил, что пора вернуться в Калифорнию и поглядеть, на что я еще способен. Выводы. Жизнь и окружающий нас мир – потрясающая смесь, состоящая из людей, мест, историй, тенденций и идей. Невозможно и даже вредно думать, что можно все методично спланировать, а потом реализовать. Именно неожиданные повороты и непредвиденные события и делают жизнь интересной.